как огонь воду замуж взял. Рыжий разбойник огонь пламенно полюбил холодную красавицу воду, полюбил и задумал на ней жениться. Только как огню воду замуж взять, чтобы себя не погасить и ее не высушить? Спрашивать стал. И у всех один ответ. Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе пара? Зачем тебе холодная вода, бездетная семья? Затосковал огонь, загоревал, по лесам, по деревням пожарами загулял. Так и носится, только рыжая грива по ветру развивается. Гулял огонь, горевал огонь, да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали. Пал ему огонь в ноги, низким дымом стелится, из последних сил синими языками тлеет. И жалобно-жалобно говорит: «Ты мастеровой человек, ты все можешь. Хочу я разбой бросить, хочу своим домом жить. Воду замуж взять хочу, да так, чтобы она меня не погасила, и я ее не высушил. Не горюй огонь, сосватаю, поженю». Сказал так мастеровой человек, и терем стал строить. Построил терем и велел гостей звать. Пришла с жениховой стороны огневая родня, тетка Молния да двоюродный брат Вулкан. С невестиной стороны пришли старший брат Густой Туман, средний брат Косой Дождь и младшая сестра Ясноглазая Роса. Пришли они и заспорили. «Неслыханное дело ты, Иван, задумал, — говорит Вулкан и пламенем попыхивает. Не бывало еще такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал». А мастеровой человек отвечает: «Как же не бывало? Косой Дождь с огневой молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются». «Это все так, — молвил Густой Туман. — Только я по себе знаю, где огонь, где тепло, там я редеть начинаю». «И я от тепла высыхаю», — пожаловалась Роса. «Боюсь, как бы огонь мою сестру воду не высушил». «Я такой терем построил, что они будут в нем жить да радоваться, на то я и мастеровой человек». Поверили. Свадьбу стали играть. Пошли плясать молния с косым дождем. Закурился Вулкан, засверкал ярким пламенем, в ясных глазах Росы огневыми бликами заиграл, Густой Туман набражничался, на покой во враг уполз. Отгуляли гости на свадьбе и в освояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем ввел. Показал каждому свои хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни до сына-богатыря. Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать вода от отца огня сына-богатыря. Хорошим сын-богатырем вырос, горяч, как родимый батюшка огонь, а облик дядин густ и белес, как туман, важен и влажен, как родимая матушка вода, силен, как вулкан, как тетушка молния. Вся родня в нем кровного узнает. Даже дождь с росой в нем себя видит, когда тот, остывая, капельками на землю оседает. Хорошее имя дали богатырю — Пар. На телегу сядет Пар-богатырь. Телега сама собой покатится, да еще 100 других за собой повезет. На корабль ступит Пар-чудодей — убирай паруса. Без ветра корабль катится, волну рассекает, паровой голос подает, корабельщиков паровым теплом греет. На завод пожалует, колеса завертит, муку мелет, хлеб молотит, ситец ткет, людей и кладь возит, народу помогает, мать отца радует. И по наши дни живут огонь с водой в одном железном котле тереме. Ни она его не гасит, ни он ее высушить не может. Счастливо живут, нескончаемо, широко. Год от года растет сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную воду за жаркий огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.